Глава 20. С утра ее величество не здоровилось. Солнце било в окно слишком радостно и ярко, птицы чирикали излишне громко, а в утреннем соке недоставало сладости. Горничные сбились с ног, выполняя капризы королевы. Ивета ощущала легкие угрызения совести, видя запыхавшиеся испуганные личики служанок, но ничего не могла с собой поделать. Ей нужно было на ком-то сорвать свое дурное настроение. Секретарь Его Величества прошлым вечером известил ее, что по расписанию пора. И от одной мысли осознания того, что придется молча лежать, раздвинув ноги, и терпеть это невыносимое жжение и пыхтение супруга, ей становилось дурно. И ведь не возразить, не попросить что-то изменить она не может. Ведь настоящая леди все подробности интимной жизни узнает от мужа и только от него. Невнятные наставления матушки не в счет. И у Килвара сразу возникнет вопрос, кто просветил жену в этом тонком вопросе. Допросят ее служанок, стражей, начнут копать, наткнутся на несоответствие в показаниях. Ивета успела насмотреться на подозрительность короля и его дотошность, когда дело доходило до выяснения деталей и подоплек. Его величество боялся не только избытка магии жены. Его пугали заговоры и возможные предатели в рядах придворных. Так что все наблюдали за всеми и чуть что докладывали дроу. На счастье Иветы, королеву никто ни в чем не подозревал. Она на славу постаралась в первый месяц замужества. Дурочка с периферии, неискушенная в интригах, думающая только о нарядах и ее обожаемом муже-короле. Сейчас осознавать, насколько она была наивна и глуповата все это время, было больно и обидно. Но лучше уж прозреть в конце концов, чем так и прожить дурочкой всю жизнь. К вечеру Ивета накрутила себя и окружающих до состояния близкого к истерике. Горничные чуть не плакали, собирая королеву ко сну. Она постоянно придиралась к мелочам, требовала поправить то неверно завитый локон, то принести другую рубашку. Появившийся на пороге король спас несчастных от дальнейшего стресса. Один жест – и все посторонние вымились в момент, оставив супругов наедине. «Я скучала», — выдавила Ивета дрожащим голосом, встречаясь с Килваром взглядами в зеркале. Он не заметил, что с женой что-то не то. «Ты еще не готова?» — недовольно поморщился король. «Ложись уже, у меня еще дела». «Знаю я те дела с огромной задницей», — хотелось крикнуть Ивете. Заколка в ее руках, которую она только вытащила из прически, опасно хрустнула. Ее величество с особой осторожностью положила хрупкую шпильку на столик и поднялась, стягивая пеньюар. Под ним больше ничего не было. Жалкая попытка самоутвердиться, проверить, вдруг муж все же интересуется ею как женщиной. Увы. Килвар мазнул раздраженно безразличным взглядом по открывшейся розовой коже и деловито снял халат. Его член уже был наполовину возбужден, очевидно, предвкушал те самые дела, которыми его величество собирался заняться позже. Отчаяние захлестывало Ивету. Хотелось кричать, обвинять супруга во всех грехах, но она сдержалась. Направилась была к кровати, на полдороги остановилась и развернулась к обнаженному мужу. Он чуть не наткнулся на нее, не ожидая подвоха, и застыл на расстоянии вытянутой руки. Королева протянула ту самую руку и коснулась широкой груди супруга. Килвар не потерял и доли своей привлекательности. Его золотистые волосы струились по плечам, тело являло результаты частых тренировок. Не демонское изобилие мышц, конечно, но очень гармонично и привлекательно по меркам любой из рас. Ивета поспешно одернула себя. Не хватало еще в процессе сравнивать демона с королем. Тогда она точно расплачется. Ее рука неуверенно скользнула по груди его величества ниже, к поросли чуть более темных волос в паху. «Поцелуй меня, пожалуйста», — едва дыша попросила Ивета, изо всех сил надеясь, что у их брака еще есть шанс. Килвар воззрился на жену с нескрываемым подозрением. Более месяца она безропотно ложилась на спину, раздвигала ноги и молча принимала его семя, не возражая и не протестуя. А тут на тебе. «С чего бы?» – вырвалось у него недоуменное. Ивета покраснела, Опустила глаза, но не слишком низко, чтобы не смотреть туда, где подрагивала, готовая к бою, достоинство мужа. Боялась, что если представит, как оно в нее снова вколачивается на сухую, растеряет весь запал и скатится в истерику. «Мы женаты уже месяц, а я до сих пор вспоминаю наш первый поцелуй в саду», прошептала она едва слышно. Король выдохнул с облегчением. Никаких странных идей жена не набралась. Просто начиталась слезливых романов с поцелуями. Хлоя тоже иногда придумывала странное, вроде секса под открытым небом или быстрого соития в кабинете, пока за стеной ждут министры. Не то чтобы он был против таких новшеств, но не в случае с законной супругой. Ну, по крайней мере, Ивета не просит ничего особенного. А он-то уже было напрягся. Вдруг кто-то просветил супругу о том, что в постели женщина тоже может получать удовольствие. Килвар выдал всем служанкам строгие указания. Язык не распускать, ни на что не намекать и наблюдение держать при себе под угрозой увольнения. Он шагнул вперед, сокращая расстояние между их телами, и приподнял лицо жены за подбородок. Ивета выглядела расстроенной и встревоженной, словно много думала и переживала на тему их отношений и поцелуев. Его величество почувствовал себя польщенным. Его супруга так заботится об их браке. Возможно, стоит все же побаловать ее немного. Пусть не слишком увлекается этой стороной жизни, но можно приласкать ее тут и там, чтобы процесс не был таким болезненным. Король не был жесток. Поступки по отношению к жене диктовала его практичность. Зачем тратить свои усилия на тощую жену, которая все равно обязана раздвигать ноги по команде, если можно приятно провести время в компании аппетитной фаворитки? С другой стороны, при взгляде на Ивету его разбирала жалость. Худенькая, большеглазая, в чем душа держится? Почему бы и не смягчить ей тяготы супружеской жизни? Решив все для себя, он склонил голову и коснулся ее губ своими. Королева едва успела задавить всхлип радости. Неужели? Ее осторожная попытка наладить их отношения все же удалась, и Килвар к ней не безразличен? Его рот был аккуратен и нетороплив. Ивета подалась вперед, стремясь углубить поцелуй, рассчитывая на страсть и порыв, но все, что она получила – безличное поглаживание груди. Его величество отстранился, клюнул ее в щеку и буднично приказал. «Ну, теперь ложись». Прикусив губу, Ивета повиновалась. Сердце ее стучало, как бешеное. Несмотря на целомудренность и умеренность ласк, пылавшая в ней надежда на нечто большее возбуждала авансом. Воображение подбрасывало картинки одна горячее другой, основываясь на малом опыте девушки. Заменить демона на Килвара мысленно получилось почти сразу же, и от представленного зрелища он ласкает ее языком и руками, жадно мнет бедра, в нетерпении оставляя следы, внутри все конвульсивно сжалось. Ивета завелась не на шутку. Только вот Килвар не был настроен на продолжение ласк. Деловито раздвинув коленями ноги жены, он небрежно мазнул членом по ее лону, надавил и вошел практически без сопротивления. «Пожалуй, так удобнее», — отметил он про себя, сразу задавая быстрый темп и чувствуя приближение оргазма. «Не нужно пробиваться и втискиваться. Отныне он будет, так и быть, пару раз целовать жену перед тем, как перейти к делу». Король привычно окунулся в океан ее дара, нахмурился и вышел из Иветы. Та украдкой вздохнула с облегчением. Пусть процесс стал не таким болезненным, приятного все равно было мало. Тех волн наслаждения, что посылал с каждым толчком по ее телу демон, не наблюдалось и в помине. Но она рано обрадовалась. «Почему в тебе так мало магии?» — обвиняюще поинтересовался Килвар. Ивета заледенела, застыла, все мысли испарились из ее головы. Как она не подумала об этом побочном эффекте вызова демона? Ее дар израсходовался на насыщение пентаграммы. Похоже, после активного использования он восстанавливался медленнее, чем при отдаче долга супругу. Ох, и как же ей теперь объясняться? Не знаю. От ужаса она не придумала ничего лучше, чем притвориться непонимающей. Ивета и в самом деле понятия не имела, что случилось с ее магией, а потому возглас прозвучал вполне убедительно. Так и не кончивший Килвар раздраженно поморщился, затягивая пояс халата, и дернул за шнур вызова прислуги. «Лекаря сюда!» отрывисто бросил он, стеснительно заглянувший в спальню горничной. Та моментально бросилась исполнять поручение. Магистр Эдел деликатно постучал в двери через несколько минут. Килвар успел разозлиться, чуть не сорваться на жене, но вспомнить о прильнувших к стенам слугах и сдержаться. Давать почву для пересудов он не собирался. Внешне у них идеальный брак. А что он чаще посещает Хлою, чем законную супругу, так то нормально для аристократов. Жена для дела, любовница для удовольствия. Так испокон веков заведено. «В ней почти нет магии», – наставив палец на Эвету, заявил король, едва лекарь переступил порог. «Что с ней? Она лишилась дара?» «Не будем торопиться с выводами, Ваше Величество», – степенно заявил целитель, останавливаясь у постели рядом с королевой и неловко наклоняясь, чтобы нащупать пульс на ее запястье. Садиться рядом не позволял этикет. «Что вы, ни за что. Оскорбление ее величества». Нахмурившись, магистр покопался в чемоданчике, который принес с собой на случай сложных процедур. Гнев короля поутих. Серьезное выражение лица целителя насторожило его. Как бы с супругой ничего не случилось. Ей еще нужно наследников рожать, магию им передавать. А вдруг она заболела чем? Или того хуже, утратила магию совсем? «Так что с ней?» – нетерпеливо уточнил Килвар, устав ждать. Целитель поводил какой-то светящейся палочкой над королевой, с позволения ее величества соскоблил немного слюны изо рта и сейчас с умным видом размешивал образец в пробирке. «О, с ее величеством все в порядке!» – услужливо проблеял лекарь с нескрываемым облегчением. Его и самого не обрадовала мысль, что королева может вдруг приболеть. Кого обвинят в небрежности? Разумеется, его, придворного целителя. Она просто беременна. Оглядев расплывающееся в довольной усмешке лицо короля и растерянной королевы, поспешно добавил. «Поздравляю, Ваше Величество!» Кого именно он из них поздравил, Ивета уточнять не стала. В голове ее билась одна мысль. Она беременна. Возможно ли, что это... Она даже мысленно не осмелилась произнести подобное предположение. Они же разных видов. Так не бывает. Или бывает.